«Майк совершенно изменился», — продолжал бармен. «Все меняются, разве не так? Он хороший парень. Все его любили, каждый охотно с ним шутил. Еще бы! Он мухи не обидел, точно. А теперь озлобился. Наверное, разобрался, что к чему. Вы хотите сказать, что помогли ему разобраться? Может быть. Вы с ним говорили? Немножко, он ведь работал у меня. Что же, к примеру, вы ему сказали? Что говорят и думают о нем другие? Все, кого я знаю, считают его хорошим парнем. Послушайте, Чарли». Казалось, Уорд решил разом открыть часть своих карт, и это доставляет ему чувственное наслаждение. Голос его стал непривычно звонок. «Послушайте, Чарли, неужели вы считаете, что кому-нибудь из горожан, будь он настоящий американец, разрешили бы обосноваться на пустыре, принадлежащем муниципалитету? Не спешите с ответом. С чего начинают власти, когда человек строит дом? Посылает к нему инспекторов проверить, соблюдены ли элементарные требования гигиены и безопасности. Недавно я даже читал, что водопроводные работы могут производиться лишь официально зарегистрированными учреждениями». Подобный оборот разговора явился для Чарли такой неожиданностью, что бармен даже не скрыл растерянности. «Вы ему это сказали?» «Не только это. В жилищах запрещено держать некоторых животных. А вам случаем не рассказывали, что козы Майка живут вместе с его детьми и обеими женами? Слышите, с обеими женами. Что было бы с кем-нибудь из местных граждан, приведи он к себе в дом девушку и сделай ей ребенка. Добавьте к этому, что елица несовершеннолетняя. Неизвестно, сколько ей лет. Это доказывает, что юга считают не таким, как остальные граждане, не ровней им, а человеком второго или третьего сорта, существом низшего порядка, полуживотным, что, кстати, очень удобно. Он умеет все, берет дешево, к тому же экзотичен, забавен и позволяет над собой смеяться даже в субботу вечером, когда напивается. Не исключено, наконец, что грязь и беспорядок, в которых он живет, убеждает остальных в превосходстве их образа жизни. Думаю, что Майк начал отдавать себе в этом отчет. Благодаря вам. Уорд не стал отрицать, чуть поджал губы и с удовлетворением погрузился в разложенную на стойке газету. «Он нас ненавидит. На днях я писал тебе, что ему страшно. Это было верно, но сегодня я знаю, важно другое. Ненависть, которую я почувствовал в нем с первого дня, хотя и не подозревал, насколько она глубока. Допускаю, что он в конце концов сосредоточит ее на мне лично, то ли потому, что я разобрался в нем, то ли потому, что я самый влиятельный и популярный человек в квартале. Даже когда Уорд читает в углу свою газету, я чувствую, что он следит за каждым моим движением. Я словно болтаюсь у него на невидимой веревочке. Так не может длиться вечно, а уезжать из города он явно не расположен. Напротив, вновь появился в бильярдной, и у меня как будто в субботу ничего не произошло, и у него был обыкновенный приступ печени. Сегодня под вечер принес готовую петицию о выдаче ему разрешения на торговлю пивом. Хочет, чтобы я дал ее на подпись клиентам. Ты спросишь, как я поступил? Взял и подписался первый. Заведующий почтой уверяет, что Джастин — мазохист, и что он, Чалмерс, не хотел бы оказаться в его шкуре. Я тоже не хочу. Предпочел бы даже не видеть в ней его самого. Мне не терпится узнать, сослужила ли службу фото, что я тебе послал. И еще мне хотелось бы рассказать, как он обработал юго, о котором я черкнул тебе два слова. К сожалению, для меня это слишком сложно, такие вещи выше моего понимания. У нас его не любят, ему не доверяют. В баре у меня он так же одинок, как рыба в аквариуме. И все-таки никто при нем слова не скажет, не спросив себя, а что подумает Уорд. Дошло до того, что атмосфера в баре стала натянутой, то и дело разговор надолго смолкает. Есть кое-что еще почище. У штукатура Саундерса привычка сыграть перед обедом партию в кости, хотя бы со мной, если нет другого партнера. Так вот, всякий раз, когда Уорд оказывается рядом и пялит глаза на кости, Саундерс начинает нервничать, теряет уверенность и, в конце концов, отчаявшись, швыряет игральный стаканчик через весь бар. В детстве мать рассказывала мне истории о людях с дурным глазом. Ты сам из Италии такие тоже знаешь. В глаз я не верю, как и ты. Но если есть на свете человек с дурным глазом, это Уорд. Рыжая Мейбл, что живет с ним в одном доме, начисто переменилась с тех пор, как у него завелись с ней дела. Она словно душу утратила. Ее подружку Аврору, а уж она ли была нежизнерадостна, иногда охватывает что-то вроде паники. Если встретишь Большого Джима, он сказал, что на днях будет в Чикаго, и мы долго вспоминали тебя. Он, может быть, пожалуется, что я старею и становлюсь чересчур провинциален. Тем не менее, я убежден, что мои опасения не выдумка. Почему? Не знаю. Но парни, которые толкутся в бильярдной, начали напускать на себя таинственный вид. На месте Честера Нордала, я о нем тоже писал, он редактор местной газеты, я не проявлял бы такого спокойствия. У него 16-летний сын, видимо, из трудных, его уже чуть не вытурили из школы. Так вот, я дважды видел его в бильярдной напротив, а это не место для мальчика из хорошей семьи. Вчера он явился туда средь бела дня во время уроков. Под носом у отца типография Нордала совсем рядом. Вошел через черный ход, как в подпольную забегаловку при сухом законе. Поговорить с Нордалом я не решаюсь. Надо мной без того потешаются. Только и слышишь от клиентов: «Ну, что твой Джастин?» Только вряд ли и у них на душе спокойно. Кстати, хочу попросить тебя о маленькой услуге. Меня только что навело на эту мысль радио. Никак не найду здесь подходящего электропоезда для своего старшего. Я ассигновал на игрушку $50 и думаю подобрать ее в Чикаго, проще простого. Особых хлопот я тебе не доставлю, отправишь наложенным платежом и все. Джулия не дает мне покоя. Попроси, да попроси Луиджи. На прошлой неделе она ездила в Кале, но подобрала подарки только для девочек. Ты должно быть очень занят. Скоро Рождество. У нас Санта-Клаус вступит в город завтра. Прошлый год он вылез из вертолета прямо у магазина в Кресса на главной улице. В этом спустится с холма в санях, запряженных собаками. Один фермер по соседству держит целую упряжку и согласился одолжить ее торговой палате. А помнишь, как мы встречали Рождество в Бруклине, когда были уличными газетчиками? Письма, очевидно, разминулись по дороге. Послание Луиджи уже лежало на стойке, когда на следующий день около 6 вечера Чарли вернулся с главной улицы, куда водил детей смотреть рождественскую процессию. Он надел свой лучший костюм, подбитое мехом пальто с бобровым воротником. Присматривать за баром осталась Джулия. Все прошло очень удачно. Население города, включая жителей отдаленных окрестностей, наводнило тротуары, ставшие похожими на бутерброд с черной икрой. Около 5 у муниципалитета загремела музыка. Затем мэр О'Даул, торговец с кабинными изделиями, торжественно повернул выключатель на эстраде, и по всей главной улице от самой Вязовой до кожевенного завода и вокзала разом вспыхнули разноцветные лампочки, осветив яркую путаницу флагов, гирлянд и еловых веток.